Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи. «И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране». «Спрашивается, что тут странного?» — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал, но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят. По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять потому, что тот был в галстуке и в шляпе. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой. Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика. Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек. «Я думаю, тут сказывается влияние улицы», — донесся до Чика голос Акакия Македоновича. «Улица, улица», — повторил дядя по-русски знакомое ему слово. Дойдя до конца веранды, они повернулись и пошли к Чику. «Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке», — сказал Акакий Македонович. «Да», — согласился Чик смиренно. «Осознал». «Я тут обсудил с твоим дядей твое поведение, и, надеюсь, он все передаст твоим родителям». «Конечно», — сказал Чик, как бы слегка сожалея о неизбежной пунктуальности дяди. «Не скрою», — добавил Акакий Македонович, понижая голос. «Твой дядя показался мне странным». «Он необразованный», — пояснил Чик странность дяди. «Да, это заметно», — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую ему руку. «До свидания», — сказал Акакий Македонович. «До свидания», — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды. Чик шел с дядей по лестнице. Рядом в припрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая. «Чик, что случилось?» «Ничего не спрашивай», — отвечал ей Чик. «Потом все расскажу». Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как можно благопристойнее покинул школьный двор. Внезапно, посреди двора, дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чику это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям. Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадется какая-нибудь колонка. Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стукая себя в грудь другой рукой, повторять: «Я! Я! Я!» Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог расслышать. Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача, но теперь веранды не было видно. Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что, как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.